Глава 52. Середняк заходил со стороны солнца, и никто, кроме Джека, не заметил, что из-под сорванного люка под левым шасси вырывается пламя и белый, перемежающийся зелеными искрами, дым. «Пожарный расчет на площадку! Четвертая степень опасности!» – заорал Джек, действуя как автомат. Услышав команду, дюжина механиков, составлявших две пожарные команды, рванулись к стеллажам, и через 10 секунд по двору техпарка зазмеились рукава шлангов, а на пожарных столбах взревели пенные генераторы. Пена ударила в землю задолго до посадки геликоптера, и пилоты с облегчением перевели дух. Их проблемы видели и их встречали. «На одном моторе идет!» — закричал кто-то позади Джека. «На одном», — согласился тот, видя, как болтает корпус транспорта от нехватки тяги. Геликоптер жестко ударился о землю, его чуть повело в сторону, но пилоты вовремя сбросили обороты, и ошметки пены взлетели в воздух, когда пенные генераторы дали полную мощность. Гора пены быстро затопила геликоптер до половины, потом генераторы отключились, и стало видно, что возгорание ликвидировано. Не испугавшись растекавшейся жижи, Джек сам полез под днище и лично убедился, что очаги погашены, а заодно обнаружил, что корпус вертолета продырявлен в нескольких местах, и обшивка сильно посечена осколками. После этого Джек выбрался из-под транспорта и перевел дух. «Эй, я тебя совсем потерял!» — услышал он голос военфельдшера Брикса. «Я уж думал, ты снова пропал. Разве можно так пугать своего дока?» «Извините, док, вы так хорошо меня починили, что я уже в полном порядке». В этот момент стали размыкаться замки, высвобождая боевые машины из зажимов. Первым, короткими шажками, из-под брюха десантной машины выбрался Чино, на котором не было живого места. Он был весь покрыт ссадинами от осколков и подпаленными от взрывчатки. Однако его навесная броня оставалась целой. За ним показался Газ. На нем обнаружились две подпалины, и обе оказались следами от бронебойных снарядов. Щит навесной брони был расколот в двух местах. Тем не менее, Газ вышел своим ходом, без дыма и хромоты. Третьим показался Грей. Этот не пострадал совсем, но больше других был разукрашен травяным соком, остатками веток и кустарников, оставивших в его узлах целые букеты. Из кабины геликоптера выбрались два пилота и пошли по опадавшей пене, исследуя корпус машины. Тем временем прибывшие с задания роботы встали на разгрузку, опустили кабины, и их пилоты выбрались наружу. Джек не ошибся, заранее угадав всех троих. Это были капитан Хольмер и капралы Подольский и Баркли. «О, сам Джек Стентон пожаловал!» — закричал Хольмер и, подбежав к Джеку, так крепко обнял его, что у того затрещали ребра. Капитан был трезв, глаза его горели, однако выглядел он осунувшимся. Задание выдалось не из легких. «Спасибо, что потушили нас. Думал, сгорим». «Мы сразу увидели пробоины и дым, сэр, поэтому выдали пенный шторм». «Как же я рад тебя видеть, приятель. Док говорил, что ты слаб. Я думал, дня три еще проваляешься. А ты уже нас встречаешь. Ну, разве не праздник?» Капитан посторонился, давая Джеку обняться с Баркли и Подольским. «Рад видеть тебя, парень. Это награда тем, кто верил в тебя», — сказал Баркли, и Джек заметил, что у него, как и у Берта, на глазах заблестели слезы. «Да ладно, тоже мне подвиг. Вот вы молодцы, и, судя по состоянию коробок, вернулись из горячего переплета». «Эй, служба, разбегайся, мы взлетать будем», — крикнул в окошко кабины пилот середняка и запустил единственную уцелевшую турбину. Публика попятилась и стала прятаться. Размоченное в пене масло было пострашнее любой грязи.